Женщина в черном объяснила, где найти ее мужа. Маленькой усадьбе, окруженной оливковыми деревьями, в 3 километрах от Бреды, на полпути между городом и заповедником. Купидо понимал, что встреча будет нелегкой. Ему были нужны сведения, но он не мог подвергнуть старика обычному полицейскому допросу. Что вы делали в тот день, в тот час, какие у вас были отношения, когда вы видели ее в последний раз? Кто мог желать ее смерти? Он знал Клотарию еще с детства и 20 лет назад не раз видел его на старой дороге, верхом на дряхлом муле с потертой упряжью шкурой. Именно этот мул сопровождал старика в паломничестве, лишившем его всяческого высокомерия. В молодости Клотария вступил во французский легион, но на военной службе не преуспел и вернулся в Бреду, чтобы открыть таверну и возделывать неплодородные земли, как раз когда добрая половина местных крестьян начала покидать их. В те времена он был человеком, сведущим в законах, сильным и спесивым, кичился своими путешествиями и тем, что мог произнести 2 десятка слов на плохом французском. Все называли его «Дон Нотарио», с оттенком насмешки, который он, однако, никогда не улавливал. Его младший брат, отец Глории, также был военным, причем сделал неплохую карьеру. Он завербовался добровольцем в авиацию, потому что уже тогда ему хватило ума, чтобы предвидеть, какие рода войск со временем окажутся в особом почете, а какие обречены на прозябание. Хотя он дослужился до майора, в Бреде поговаривали, что его манера управлять самолетом всегда внушала ужас тем, кто летал вместе с ним, что они не могли понять, как он исхитрялся удерживать аппарат в воздухе и приземляться, не разбив его. Парень-призывник, служивший в той же части, где и майор, спустя годы рассказывал Купидо, что тот однажды пилотировал 2-местный боевой самолет, демонстрируя одному высокому чину из какой-то арабской страны все преимущества их машин, и случайно нажал кнопку катапультирования, выбросив из кабины своего испуганного гостя вместе с креслом. Спас араба лишь автоматически раскрывшийся парашют. Правдой были эти истории или вымыслом, но он дослужился до высоких чинов. Таким образом, еще раз подтвердился парадокс. Во многих семьях одному брату удается все, за что бы он ни взялся. У другого же все валится из рук, хотя у обоих схожие способности, воспитание и одинаковые возможности. Клотарио сменил высокомерие на смирение, когда произошел печальный случай с его младшей дочерью Росарио. Вспомнив ее, детектив грустно улыбнулся. В выпускном классе в нее были влюблены все мальчишки. Теперь ее двоюродная сестра была убита, и Купидо попытался представить себе улыбку Глории. Интересно, она была такая же очаровательная, как у Росарио? И была ли Глория настолько привлекательной, что мужчины кружили около нее, как мотыльки вокруг лампочки? Когда пришло лето, Росарио сбежала с юным Тореро, который приехал в Бреду на праздники. С тех пор Клотарио сник и потерял интерес к жизни, закрыл таверну и униженный скрылся от посторонних глаз. Возможно, он и хотел уехать из Бреды, отправиться в большой город, где никто его не знал, и где у него был брат военный, продолжавший подниматься по служебной лестнице. Но не сделал этого и, наверное, именно тогда затаил злобу, в которую всегда рано или поздно перерастает зависть. Брат, преуспевший в том, в чем другой потерпел неудачу. Брат, летающий высоко в небе, в то время как другой вынужден жить за счет жалкого урожая овощей, злаков и масла и возделывать бесплодную землю, не имея ни минуты отдыха. И эта земля по-прежнему знает лишь фанеги и аробы, когда весь мир уже перешел на гектары и тонны. Фанега — мера земли 64,5 акра, ароба — мера веса 11,5 килограммов. Он был обречен на примитивный быт, и ничего невозможно было изменить. По ночам воровски охотился со старым, привезенным из Африки ружьем на кабанов, которые, привыкнув к безопасной жизни в заповеднике, подходили время от времени к самой усадьбе. Он подстерегал их, держа палец на предохранителе, не из-за мяса и не из-за удовольствия, получаемого от охоты, а лишь потому, что его выводил из себя скудный урожай, который давала ему земля. Маркос Англада намекнул Купидо, что они унаследуют все имущество Глории: мадридскую квартиру, студию, маленький дом в Бреде, автомобиль, картины. Знал ли Клотарио, какую ценность все это представляет? Рикардо оставил машину у ворот, следуя указаниям женщины, и пошел пешком по тропинке. Вокруг никого не было, но он слышал ритмичные звуки садовых ножей, отрезающих ветки олив, и по их частоте заключил, что работают двое. Ему удалось подойти к ним незамеченным и понаблюдать несколько секунд, как они быстро и точно отсекают шершавые и серые ветки, покрытые наростами. Солнце сверкало на лезвиях, и детектив еще раз восхитился ловкостью и энергией сельского человека, способного создать такие замечательные орудия для своего дела. К широкому серпу с обратной от лезвия стороны было припаяно нечто похожее на маленький топор, но более тонкий и острый. Он мог превратить этот инструмент вместе с деревянной рукояткой, достигавшей в длину от 40 до 50 сантиметров, в ужасное оружие, даже смертельное, какой бы стороной его не использовать. Купидо подумал о страхе, который часто вызывает все деревенское, о грубой силе, пульсирующей в деревенской работе и орудиях труда. За то время, что детектив не видел Клотарио, тот не очень изменился. Его лицо сохранило суровое и угрюмое выражение, хотя морщин стало больше. Да и сам старик как-то сутулился. Сын 16 или 17 лет, видимо, рожденный, когда его уже и не ждали, до странности походил на отца, был таким же сухощавым и жилистым. От них обоих, синхронно очищающих от побегов каждое свое дерево, исходило ощущение мощи, силы и энергии. Оба одновременно заметили Рикардо и прекратили работать. Купидо приблизился к ним, они смотрели на него без проблеска любопытства, с самого начала зная причину, по которой он пришел на это оливковое поле. — Я хотел бы задать вам пару вопросов, — обратился сыщик к старику. Второй раз за два последних часа он говорил одни и те же слова, и Рикардо прикинул, сколько же еще раз ему придется повторить их, прежде чем он узнает всю правду, и сколько еще лжи ему придется выслушать. Клотарио кивнул головой с покорностью, отличавшей его вот уже 20 лет, с тех пор, как он вернулся в Бреду после безрезультатных поисков сбежавшей дочери. Он считал, что обесчещен, хотя уже тогда окружающие воспринимали произошедшее скорее как смехотворную историю, нежели трагедию, и совсем не выказывали старомодной нетерпимости, пронизывающей все деревенские привычки. «Меня наняли искать убийцу вашей племянницы», — проговорил Купидо в надежде, что его слова сочтут не вызовом, а лишь простым способом объяснить свои полномочия. Клотарий его знал и знал, чем он занимается. «Кто? Этот тип, утверждающий, что он ее жених?» — вмешался сын, прежде чем заговорил отец. «Да», — ответил Рикардо, удивившись презрению и нервной отроческой торопливости, с которыми были сказаны эти слова. Парень повернулся к дереву и продолжил работу с еще большим рвением. Детектив был вынужден повысить голос, чтобы его услышали. «Он вам не нравится?» Клотарио поднял голову, и Купидо заметил, что в его грязных и жестких волосах застряло несколько щепок. Но сын снова опередил старика. «Да, он нам не нравится». Детектив ждал продолжения, но парень счел за лучшее замолчать. Тогда Рикардо подошел к старику. «Расскажите мне о Глории», — попросил он, и с удивлением понял, что первый раз произнес это имя и будто открыл ее для себя заново. Ведь до сих пор Все рассказанное о ней было прологом, необходимым, но совершенно бесплодным к этому моменту. Мне, в принципе, нечего сказать. Общались мы немного, хотя в последние месяцы, когда она начала приводить порядок дом, виделись чаще, чем раньше. Возможно, будь мы с ее отцом хорошими братьями, и она была бы племянницей получше. Вы были в ссоре с ее отцом? У нас не было близких отношений. Он заходил к нам пару раз, когда приезжал в Бреду. Звонил на Рождество. Он жил в Мадриде, катался как сыр в масле, а то, что мы отдалились друг от друга, так это было давно, и дочь его тут ни при чем. Против нее я ничего не имел, а вот ее отец мог бы мне помочь, когда уже жил в Мадриде, а я собирался в Африку. Мог бы взять меня к себе, но он этого не сделал, — сказал старик с затаенной обидой в голосе. Купидо в очередной раз удостоверился, как долго могут держать в себе ненависть эти сельчане, любящие красное вино и вельветовые штаны. Они способны десятилетиями хранить воспоминания о том, что с ними один раз обошлись пренебрежительно, как хранят на чердаке старые инструменты, назначение которых уже никто не знает, или огромные почерневшие от времени ключи, которыми уже не открыть никакой двери. В городе, — подумал он, — все проходит быстрее. Там ничего не хранят долго, в том числе и злобу. А Глория? Глория не хотела об этом ничего знать и с нами никогда на эту тему не говорила. Она заезжала к нам время от времени, старалась быть вежливой, но говорить нам было особо не о чем. Глория была другой, — опять вмешался сын, подходя к очередному дереву. Его восхищенный тон и неизменившийся голос очень удивили детектива. Парень начинал его беспокоить. До сих пор о нем никто не упоминал. Он даже не знал его имени. «Она была у вас накануне? Накануне убийства?» «Нет», — сказал старик, — «мы не знали, что она приехала сюда на выходные. Утро субботы мы провели на этом же самом месте за тем же самым занятием. До следующего дня мы не знали, что ее уже нет в живых. Детектив хотел спросить, видел ли кто-нибудь, как они работали здесь в половине одиннадцатого утра, но не решился, ведь он не был лейтенантом. Она никогда не говорила, что боится чего-нибудь? — Нет, — сказал Клотарио, — нам не говорила. Тот, кто ее убил, наверняка приехал с ней, — сказал юноша. В первый раз отец кинул на него взгляд, который можно было истолковать, как немой приказ замолчать. «Что ты имеешь в виду?» «Глория встречалась с этим скульптором, у которого дом на реке. Все это знают». «Давид!» — прикрикнул на парня отец. «Ищите среди них, а мы ничего не знаем», — добавил юноша. Купидо вытащил из своей сумки бумагу, на которой был рисунок, скопированный со значка, и показал его обоим. «Вы когда-нибудь видели этот рисунок?» Отец и сын внимательно посмотрели на бумагу. «Нет», — ответили оба. Сыщик положил ее в свой портфель, простился и направился к машине. За его спиной тотчас снова раздались звуки ножей, обрубающих оливковые ветки.